По завершении работы в Миссисипи Клэр полагала, что Ясмин отправится с группой в Нью-Йорк, где должны были проходить студийные съемки, но Ясмин вместе с ней вернулась в Нью-Орлеан. Едва переступив порог французского шелка, она отбросила внешнее притворство и сделалась мрачной и замкнутой. Ясмин молчала и насчет компоновки каталога. Клэр волновалась с чисто профессиональной точки зрения, но поскольку оставалось еще несколько недель до составления договора с издателем, она терпеливо выжидала. Днем Ясмин даже не показывалась, торчала в своей комнате, по ночам уходила из дома, возвращаясь лишь к рассвету. Она никогда не говорила, куда уходит, и не приглашала Клэр с собой. Клэр догадывалась, что Ясмин следит за домом конгрессмена Петри или пытается встретиться с ним. Она все порывалась предостеречь подругу от таких подростковых выходок, но Ясмин не давала повода к разговору по душам. Она, словно чувствуя намерение Клэр, делала все, чтобы избежать его. Дверь ее комнаты была всегда заперта. К столу она не выходила. Ясмин прежде неизменно окружала себя поклонниками, любила общество, обожала быть в центре внимания. Она ненавидела одиночество. Вот почему Клэр была так обеспокоена столь резкой переменой, происшедшей в Ясмин. Клэр уважала желание подруги побыть одной, понимая, что та пытается успокоить свое разбитое сердце. Но, по-видимому, пришло время вмешаться. Андре, должно быть, испытывал ту же тревогу. «Ты давно не видел Ясмин?» — спросила его Клэр. «С прошлой недели, когда вы еще были в Миссисипи. Она приходила в отель, пробыла около часа, потом ушла. Клэр, ты знаешь, я никогда не выдавал чужих тайн, но поскольку ты так близка, Ясмин, я не сомневаюсь в твоей преданности, Андре, и в твоей порядочности. Я в них неоднократно убеждалась. Будь уверен, я не стану упрекать тебя в сплетнях. Если бы я думала о тебе иначе, я бы и не позвонил. Все-таки что заставило тебя позвонить? Я слышу тревогу в твоем голосе. Ты, видимо, говорил с Ясмин, когда виделся с ней». Он рассказал об их встрече в отеле и о том, какой расстроенной Ясмин его покидала. «Я ее никогда такой не видел. Она была просто в жутком состоянии. А как она сейчас?» Клэр, не забывая о праве Ясмин на личную жизнь, ответила: «Той ночью что-то произошло, что ее очень огорчило. Она мне рассказала обо всем на следующее утро. Думаю, после нашего разговора ей стало легче». «Она вернулась в Нью-Йорк?» «А, нет, она осталась в Нью-Орлеане. Здесь потише. Нет такой суеты. Думаю, она хочет все спокойно обдумать, прежде чем вернется домой». «И Алистер Петри живет в этом городе», — подумала Клэр, вспоминая его фотографию на первой странице утренней газеты. Она, однако, не стала говорить Андре о конгрессмене. Если даже он и знает имя любовника Ясмин, то все равно не выдаст его никому. Так что Клэр решила не провоцировать Андре и не ставить его в неловкое положение. «Как ты думаешь, она уже понемногу приходит в себя после этого потрясения?» — спросил он. Это был сложный вопрос. Сейчас, хотя они и жили под одной крышей, подруги общались гораздо реже, чем когда Ясмин находилась в Нью-Йорке, и почти каждую ночь звонила Клэр, болтая подолгу и обо всем. Так что на вопрос Андре Клэр пришлось ответить уклончиво. Ну, во всяком случае, ей не хуже. «Ну что ж, слава богу», — сказал он и даже тихонько рассмеялся. «Для тебя ведь не секрет, что я всегда восхищался, Ясмин?» «Нет, не секрет», — улыбнувшись, подразнила Андре Клэр. Но тут же легкая тревога вновь омрачила ее лицо. «Может быть, я сама слишком отстранилась от нее. Думаю, нам пора еще раз поговорить с ней по душам. Прошу тебя, дай мне знать, если понадобится моя помощь. Любая». «Хорошо, Андре. Клэр, ты... ты не сердишься на меня? То недоразумение с мистером Кассиди. Забудь об этом, Андре. Пожалуйста. Тебя просто бессовестно обвели вокруг пальца. Так же, впрочем, как и меня», — добавила она тихо. «Не стоит горевать об этом». Клэр заверила Андре, что никакие происки Кассиди не в состоянии прервать их многолетнюю дружбу. Они договорились как-нибудь поужинать вместе. Распрощавшись с Андре и повесив трубку, Клэр тут же вновь потянулась к телефону. Кассиди незаметно подошел к агенту, которому было поручено следить за Джошуа Уальдом, Как случайный прохожий, он попросил прикурить. «Не знал, что вы курите», — сказал полицейский низким доверительным голосом. Достав из кармана зажигалку, он щелкнул ею, и словно из миниатюрного огнемета выплеснулось яркое пламя. «Бросил пару лет назад», — ответил Кассиди, закашлившись от первой же затяжки. «Опять начали? Я только попросил у тебя огня, договорились? О чем еще я могу попросить тебя, случайно проходя мимо? Трахнуться со мной, что ли?» Худощавый негр ухмыльнулся. Его длинные лоснящиеся волосы были заплетены в косичку и туго стянуты резинкой. Он подмигнул и слегка толкнул Кассиди плечом. «Я дорого стою. Ты можешь себе это позволить?» Кассиди отшатнулся, пошел в задницу. «О, хорошо бы!» Этот новичок, которого отличало явное отсутствие комплексов, сейчас в разговоре с Кассиди просто упивался самим собой. Высокий, стройный, привлекательный. Он частенько работал во французском квартале в качестве хвоста. С нахальным видом он сейчас стоял, беспечно опершись о фонарный столб напротив ресторана «Гумбо» на Сент-Питер-стрит. В микрофон, спрятанный под лацканом дешевого пиджака, он передал на центральный пульт, что довел Джоша до ресторана. Кассиди, слишком возбужденный происходящим, чтобы сидеть в своем кабинете или, что еще хуже, в душной пустой квартире, решил принять активное участие в слежке. И как долго он уже там? Полицейский посмотрел на свой фальшивый Rolex. 32 минуты. Он что, ужинает? Похоже, что да. Кассиди прищурился, словно пытаясь проникнуть взглядом сквозь голубовато-серую тюлевую занавеску на окнах ресторана. И сколько же времени требуется одному человеку, чтобы поужинать? Войдя в роль, полицейский оценивающе посмотрел на Кассиди, будто примериваясь к выгодному клиенту. Демонстрируя великолепное знание уличного жаргона, он сказал: «Эй, мужик, у тебя слишком плоская задница. Если ты хочешь со мной трахнуться, тебе надо расслабиться». Кассиди мрачно посмотрел на него и уже было собрался отойти, как вдруг в дверях появился Джош. Кассиди тотчас же отвернулся, сделав вид, что разглядывает спортивные майки, развешанные в дверях сувенирной лавки. Краем глаза, следя за Джошем, он заметил, что тот пребывает в крайне раздраженном состоянии. «Ух ты!» — прошептал полицейский. «Наш мальчик хорош, взбешен изрядно». Кассиди сгорал от желания воочию увидеть то, что происходит за его спиной, но вынужден был демонстрировать интерес и восторг по поводу маек со скабрезными надписями, выполненными блестящими буквами. Продавец-азиат с радушной улыбкой устремился ему навстречу, желая оказать помощь в выборе. «Нет, спасибо, я просто смотрю». «Что и говорить», — пробормотал полицейский. «Только женщина способна довести мужика до такого». «Женщина?» Кассиди, обернувшись, бросил быстрый взгляд в сторону ресторана. «Черт возьми!» — выругался он тихо, но от души. «Простите?» — переспросил улыбающийся азиат. Полицейский едва сдерживался, чтобы не прыснуть от смеха. Женщина, вышедшая из ресторана вместе с Джошем, не смотрела по сторонам. Она что-то сказала ему, потом повернулась и пошла по аллее. Джош уже было собрался следовать за ней, но передумал и лишь молча смотрел ей вслед. Его длинные музыкальные пальцы были сжаты в кулаки. Постояв немного, он с видом оскорбленного пророка повернулся и пошел в противоположном направлении. Кассиди бросил сигарету в урну и обрушился на полицейского. «Ты же сказал, что он был один. Не выводи меня из образа». Он улыбнулся и взял Кассиди под руку. Изобразив влажный взгляд и соблазнительную ухмылку, он промурлыкал. Заходил он туда один. Должно быть, встретились они в ресторане. «Иди за ним». Кассиди жестом показал в сторону Джоша, который уже достиг перекрестка с Ройл-стрит. «Ты отправишься за дамой». «Это не дама», — сказал Кассиди, ступив с обочины и направляясь на противоположную сторону улицы. «Это Клэр Лоран».